Глава 18. Шкодик мирно сидел возле камина в окружении игрушек волчонка. Ему, как и взрослым волкам, также нравились летающие самолеты и железная дорога. Пушистик даже попытался улизнуть несколько блестящих деталей, но был пойман с поличным. «Такой странный ворон!» Диана смотрела в окно. «Постоянно кружит перед нашим домом. Кукман защищает нас. У ворона есть имя?» Нервный смешок вырвался из горла ведьмы. «Необычный питомец. Так в этом твоя особенная сила? В пушистых созданиях?» «Я понимаю их язык и могу вырастить почти все, что захочу, за считанные секунды». Диана щелкнула пальцами и поднялась над диваном, левитируя. «А я не могу упасть. Вообще!» — задорно воскликнула та. «Иду против всех законов физики!» — и закатила глаза. «Спрашивай уже. Вижу же, что не терпится узнать. Что сказал совет ведьм?» «В черной магии они понимают не больше нашего». И тихо шепнула. «Нам нужен инквизитор». «Кто, прости?» «Ведьма, работающая на совет. Библиотеки же нет?» А она переняла знания от своей предшественницы. Только есть проблема. Никто не знает, кто инквизитор в этом городе. Верховная ведьма даже нам не раскрывает ее личность. Она передаст нашу просьбу. Если черная ведьма захочет помочь, сама с нами свяжется. Перебирая самые поздние воспоминания, я пыталась вспомнить ту, что лишила меня магии. В голове мелькали картинки прошлого. Это словно была чужая жизнь, никак не связанная со мной. Я сидела на крыше высотки и смотрела вдаль, отвечая на чьи-то вопросы. Рядом со мной сидела она, та самая черная ведьма. Ее лицо не было прикрыто, но рассмотреть ведьму как следует не получалось. «Жалеешь?» «Да». «Ты не виновата». Совсем тихий шепот. Едва слышимый, но настойчивый, зовущий, обещающий, наконец-то, покой и надежду. «Роза!» Кто-то осторожно тряс меня за плечо. «Я хочу все вспомнить. Решение совета обжалованию не подлежит». Я бросила на нее укоризненный взгляд. «Да брось! Я стала контролирующей, а не занудой. Конечно, помогу. Только никому, хорошо?» «И как ты это сделаешь?» — поникла я. Гришин так меня и обвел вокруг пальца. Обещал вернуть воспоминания, а потом сказал, что это невозможно. Диана, понимающе, покачала головой. Он ведь и ее обвел вокруг пальца. Увы, здесь не обошлось без моей помощи. «Много этот хвостатый в магии понимает», — цокнула ведьма. «Девчонки научили меня одному приему. Несколько минут — и воздействие черной магии прекращается. Можем попробовать. Только ночью, чтобы никто не видел». Моя жизнь была напрямую связана с запретной магией. Она скрывала стихию, что вернулась. Она блокировала воспоминания. Я думала, что их забирают насовсем, но откуда-то же берутся эти видения? И эта же черная магия подделала мой запах, сделала его привлекательным для Марата. Мы расстались, но его связь с парой никуда не делась. У нас осталось всего несколько дней, прежде чем все вернется на свои места. Я подумаю над твоим предложением. Мариша обещала мне найти пару того оборотня из стаи. Парень продержится на моих травах всего несколько дней, после чего вообще потеряет возможность оборачиваться. Не знаю, как ей это удалось, но ведьма привела ко мне девушку спустя сутки после той просьбы. «Кто вы такая?» «Одна из этих существ?» «Человек, как и вы». Бесстыдно врала я. «Просто сосуществую с оборотнями». «Почему вы сбежали?» Узнав, к кому я ее везу, девушка перестала сопротивляться. Складывалось впечатление, как будто она сама соскучилась по нему. Грустная, одинокая. Пара волка обнимала округлившийся живот и тяжело вздыхала. «Испугалась», — призналась та. Да и мы оба такие молодые. Какие из нас родители? Найдите в этом положительные стороны. Оборотень никогда не изменит своей истинной паре. Даже в сторону других девушек не посмотрит. Добрый, заботливый, ответственный. Да, немного неопытный. Но ведь стая всегда поможет. Вы никогда не останетесь один на один со своими проблемами. В голове промелькнула мысль, что я всегда хотела детей, семью, а в итоге осталась одна. Обожглась однажды и стала плыть по течению жизни. «Вы не пойдете?» — взвилась девушка, когда машина остановилась возле ворот. «Это он. Неужели ждет меня?» «Уже не первый день». Охранники заметили меня издалека и демонстративно отвернулись. С момента моего ухода ничего не изменилось. Мое возвращение лишь спровоцирует агрессию, взбудоражит всю стаю. Зачем мне нарушать их спокойствие? «Уезжай!» Ворон крутился вокруг машины. «Марат идет сюда!» Разворачиваясь на прилегающей дорожке, я едва не застряла в сугробе. Нервничала, суетилась, скатывалась назад. Чувствовала себя как девчонка, впервые севшая за руль автомобиля. Руки дрожали, все тело напряглось, а нога резко нажала на педаль газа. Я такого шума наделала, что привлекла внимание всей стаи. Видела в зеркало заднего вида удивленных оборотней, в числе которых был и Марат. Мужчина стоял у ворот вместе со своим братом и наблюдал за тем, как я уезжала. Лишь когда за спиной перестали мелькать ворота стаи, я сбавила скорость. На тот момент я не знала, что вожак отправился следом за мной. Так еще и не в человеческом обличье, а в хвостатом образе. В любой другой день я бы проехала мимо. Но сейчас нужно было расставить все точки над «и». Оборвать все связи с мужчиной и надеяться, что наше расставание никак не повлияет на его жизнь. Ну или хотя бы не так сильно, как это было у того парня. «Чего ты хочешь, Марат?» Когда я вышла из машины, передо мной было не четвероногое животное, а мужчина в тонкой футболке. «Чтобы ты простила меня. Я дурак, признаю свою вину. Ты была права во всем. Мне следовало сказать тебе о жене. Стоило подать заявление на развод, разъехаться. Просто прежде у меня не было таких ситуаций. Я не знал, как следует поступить. Растерялся, боялся потерять тебя. А в итоге все стало хуже». Мужчина выглядел виноватым. «Лада покинула мой дом в тот же день, когда ты уехала. Ляйсан соскучилась по тебе. Дамир переживает, а я не могу без тебя. И люблю. Возвращайся в стаю». Даже не знаю, смогла бы я простить в такой ситуации. Мои мысли занимала не волчица, которая представилась женой Альфы, а мой собственный поступок. Марат сумел влюбить меня в себя. Всего лишь за 2 недели, без всяких там снадобий и зелий. Я хотела быть с ним. Хотела рассказать о том, что натворила, но не могла. За эти несколько дней я так и не нашла в себе силы для признания. Возможно, он бы простил меня когда-нибудь, но отношения, построенные на лжи, изначально обречены на провал. «А я тебя не люблю», — голос дрогнул. «Можешь удалить мой номер. Все равно он тебе больше не пригодится». Уже собиралась улизнуть, как остановилась. «Ах да, я разрываю договор со стаей. Найдите себе другого лекаря». На этот раз мужчина не догонял меня. Он стоял столбом и молча наблюдал за тем, как я уезжаю. Слезы катились ручьями, а я, невидящим взглядом, уперлась в дорогу. «У нас ничего не получится. Хватит рыдать». Что бы я ни пыталась себе внушить, успокоиться не могла. Я размышляла о сложившейся ситуации до глубокой ночи. А перед тем, как уснуть, на самой грани сна и яви, будто услышала тихий шепот возле самого уха. «Роза!» Резко дернувшись, я случайно ударилась лбом о голову ведьмы воздуха. «Нельзя так пугать!» — шикнула я. «Вы разве не спите давно? Бессонница?» — пожала плечами ведьма. Меня целый день мучил один вопрос. Диана выдержала паузу, прежде чем продолжила. «Почему ты не хочешь снять черную магию с себя? Есть что-то, чего мы не знаем?» За последние несколько лет я настолько устала врать, что в этот раз предпочла сказать правду. «Я кое-что сделала. Если снимем, эффект пропадет. Ведьма присела на край кровати. «Что ты сделала?» — вздохнула та. «Я не смогу тебе помочь, если не узнаю сути проблемы». Говорить в доме или стае мы посчитали рискованным, поэтому вышли прогуляться. Диана повела меня вокруг стаи по лесу. По ее словам, в это время здесь можно встретить только охранников. Все уже решилось. Ушла я от ответа. «Хочу вернуть воспоминания. Поможешь?» «Спрашиваешь тоже», — фыркнула она. «Нужно здание повыше». «Зачем?» Голос дрогнул, выдавая мой страх. «Я думала, ты шутила про полет. Ты прыгнешь с крыши, я потоком воздуха задержу тебя». Заметив мой страх, ведьма похлопала меня по плечу. «Да не бойся ты, еще никого не роняла. Ну, кроме своей начальницы. Не очень хорошая была ведьма. Как и все мы, собственно. Мы также делаем ошибки, принимаем неверные решения и расплачиваемся за них. Да не трясись ты. Предлагаю вон то здание». Диана показала на скромное пятиэтажное здание на краю стаи. Судя по вывеске, это их местная школа или что-то наподобие этого. «Что делать?» Остановившись на краю крыши, я взглянула вниз. «Уверена, что этой высоты хватит?» «Да черт его знает!» — рассмеялась та. «Еще ни разу не пробовала. Слушай, а ты завещание составила?» «Нет, а надо было?» «Потом. Прыгай давай». Прозвучало не очень уверенно, поэтому я напугалась еще больше. Если бы мне не рассказали, как Диана подняла воздух машину с тремя взрослыми людьми внутри, ни за что бы не сделала этот шаг веры. Распластавшись на снегу, я посмотрела на ведьму снизу вверх. Она стояла рядом со мной и с любопытством заглядывала в глаза, словно пыталась увидеть в них что-то. Приземление могло быть помягче. «Вспомнила?» — потормошила меня за рукав. «Хоть что-то. Забыла забрать вещи из химчистки». Нервно рассмеялась я. Наверное, высота была маленькая. «Есть идея!» Поиграв пальцами, луна подняла меня в воздух. Сначала я почувствовала легкое головокружение. Мне было неплохо, нет, только странное ощущение полета. Когда ни одна твоя часть тела не касается земли, а болтается в воздухе без опоры. При этом я чувствовала магию воздуха вокруг себя. Юркая, сильная, подконтрольная. Диана точно знала, что делает. Я даже доверилась ей в какой-то момент. В голове промелькнула мысль, что эта ведьма не позволит мне разбиться. Я поднималась все выше, но не знала, насколько высоко нахожусь. Луна из маленькой превратилась в очень большую. Кроны деревьев остались позади, и вот тогда я заволновалась. Словно почувствовала, что она вот-вот отпустит меня. В свете луны стали появляться картинки. Я смотрела на чужую жизнь со стороны и поражалась тому, насколько это реально. Размытые кадры стали резко четкими, когда ведьма воздуха оставила меня без поддержки. Лишь когда я летела вниз, вспомнила обо всем и пожалела.